Глава 8. На следующее утро я встала пораньше и нашла время на то, чтобы не только полюбоваться в зеркале своим отражением в строгой юбке длиной чуть выше колена, а также накраситься. Я смогла даже выйти из дома еще раньше, чем вчера, и не опоздала на работу, несмотря на то, что из-за выпавшего за ночь снега все дороги были заметены и по всему городу были пробки. Я уже успела полить несчастный фикус, устроиться за компьютером и дождаться загрузки системы, когда вдруг увидела стоящую на полке рядом с принтером розу в стакане. Интересно, как давно она тут появилась? И кто и когда ее сюда принес? Я потянулась за цветком и задела локтем стаканчик с ручками, стоящий на столе. Стаканчик упал, ручки выпали и, покатившись, начали падать на пол. Вот же невезуха! Я встала, отодвинула стул и полезла под стол собирать ручки. Эти наглые канцелярские изделия умудрились разбежаться по всей приемной, забраться в дальний угол и даже под тумбочку. Чертыхаясь вслух, я корячилась, извлекая их из-под стола, когда вдруг услышала за спиной мужское покашливание. Я тут же представила, как провокационно сейчас моя пятая точка, обтянутая тесной и не очень длинной юбкой, торчит из-под стола, и в ужасе подскочила, попутно шарахнувшись головой об столешницу. «Ой!» — взвыла я, обреченно держась за ушибленное место. Передо мной стоял шеф, тот самый, что Алексей Сергеевич, и ехидно наблюдал за мной. «Вы решили обзавестись второй шишкой на голове? Это для симметрии?» — спросил он. Я густо покраснела. «Ручки рассыпались!» — жалобно проскулила я, понимая, как жалко я сейчас выгляжу. Шеф лишь вздохнул, махнул на меня рукой и пошел в свой кабинет. «Кофе?» — крикнула я ему вслед. «Конечно! Что за вопросы?» — ответил мне этот нахал. «Эля», — сказал мне босс, когда я принесла ему кофе, — «у меня есть для вас важное поручение». Я взглянула на него внимательно и, повинуясь кивку его головы, села на стул напротив его рабочего кресла. «Я вас слушаю». Намекнула я на то, что он может продолжать выдавать мне это страшно важное задание. И шеф продолжил. «Скоро Новый год, а мы из-за этого по ряду причин, так и не занялись организацией новогоднего корпоратива. У нас арендован зал в кафе на первом этаже нашего бизнес-центра на вечер 29 декабря. Но нет не то, что программы, даже Деда Мороза и Снегурочки. Займитесь, пожалуйста, этим». «Я должна найти Деда Мороза за неделю до праздника?» — ахнула я. «Ну, я не говорил, что будет легко», — пожал шеф плечами. «Зато в случае, если вы справитесь с этим корпоративом, вас ждет хорошая премия». «Да, финансовая мотивация — наше все». Конечно, я согласилась. Ошарашенная, я вернулась к своему рабочему месту и полезла в интернет в поисках контактов Дедов Морозов. Я не слезала с телефона в попытках найти хотя бы завалящего артиста для этих целей, но бесполезно. Все Деды Морозы уже были заняты на эту весьма богатую на корпоративы дату. «Нам бы Деда Мороза на корпоратив 29 декабря!» – вещала я в очередной раз в телефон, когда в приемную вошел мой второй шеф. Он внимательно прислушался к моему разговору, а я, только обреченно отключив телефон, поняла, что спалилась, разыскивая Деда Мороза для другого шефа. «Диночка!» — воскликнул он. «Какая ты молодец! Я совсем забыл про этот корпоратив и никому не поручил поиски Деда Мороза со Снегурочкой. Как ты догадалась этим заняться? Если у тебя все получится и корпоратив пройдет хорошо, обещаю хорошую премию». Я было выдохнула с облегчением, что меня не разоблачили, а потом поняла, что это засада. «Я одного-то Деда Мороза найти не могу, а тут два». «И когда у нас корпоратив?» — решила я уточнить. 29-го вечером», — огорошил меня босс. «Ты ж как раз на эту дату Деда Мороза искала, я слышал. Мы заранее арендовали кафе в нашем бизнес-центре, то, что на втором этаже. А вот программу продумать не успели. Я поручал это прежней секретарше, но она перед тем, как уйти в декрет, легла в больницу, а потом у нее отпуск и декрет. Так что она ничего так и не сделала». «Понятно», — холодея от ужаса выдала я. «Кофе сделаешь, детка?» — фамильярно спросил Александр Сергеевич. «Меня покоробила эта детка, но я даже в лице не изменилась. Сейчас меня больше всего волновал вопрос, где взять двух Дедов Морозов на вечер 29 декабря. Я прозвонилась по всем объявлениям, которые только смогла найти, и, не получив положительного результата, обреченно пошла за советом к Ларисе Ивановне. Добрая женщина выслушала меня внимательно и, немного подумав, выдвинула свое предположение. «Так, может быть, и не стоит искать из профессионалов. Предложи кому-нибудь из сотрудников компании. Там же не обязательно целое представление отыграть. Выйти в костюме с бородой, поздороваться, сказать пару фраз и подарить подарки. Делов-то». Эта мысль мне показалась интересной, и я пошла по кабинетам в поисках подходящего для этой цели сотрудника, вернее, двух. «Я новый секретарь Вершинина», — заявляла я, заходя то в один, то в другой кабинет, особенно интересуясь теми, где были мужчины. Какого именно из Вершининых, я не уточняла. Программисты, сисадмины, дизайнеры и менеджеры, стоило мне изложить свою проблему, тут же находили срочные дела в другом конце офисного здания, да хотя бы кофе себе налить, и удирали. Вскоре, при одном моем приближении к очередному кабинету, я видела, как особи мужского пола утекают куда-то вдаль еще до того, как я успела до них дойти. Весть о новой секретарше с неприличными предложениями побыть Дедом Морозом уже шла впереди меня.